В этот июньский день 1855 года он чувствовал себя лучше. Несколько раз открывали дверь на балкон, и движение воздуха не причиняло ему боли. Даже постоянная ранка на затылке, в которую во время припадков сыпали опиум, не болела. Он услышал в прихожей женский голос, молодой, мелодичный, с легким немецким акцентом. Она привезла ему из Вены ноты, музыку к его песням, просила приветствовать. Он дернул сонетку и крикнул: «Войдите ко мне сюда!» Он услышал быстрые легкие шаги, стук, испуганный возглас. Она споткнулась о ширму. «Подойдите ближе, еще ближе. Я хочу вас разглядеть. Как вас зовут? Откиньте гордину шире, при свете вы не будете спотыкаться. Сядьте ближе. Не бойтесь, я еще не мертв, это кажется только на первый взгляд, но женщинам я уже не опасен». Он увидел невысокую молодую женщину, очень тоненькую, широкое мягко очерченное доброе лицо, маленький вздернутый нос, маленький нежный рот и очень белые маленькие зубы. Она протянула ему руку, очень маленькую, даже в его ссохшейся крохотной руке. Она заговорила, и он все больше радовался, прислушиваясь к ее речи. Она говорила то по-немецки, то по-французски, вспоминала его стихи. Еще девочкой она полюбила их. Она ему писала в прошлом месяце, хотела его видеть. Ах, он не получил ее письма. Она хотела только увидеть любимого поэта, только поцеловать руку, написавшую книгу песен. Он слушал и верил каждому слову, каждому колебанию взволнованного голоса и хотел слушать еще и не выпускать маленькую, нежную и сильную руку. Так в его жизнь опять вошла любовь. И в этом не могли его изменить ни паралич, ни боли, ни близость смерти. Он любил страстно, безоглядно, ревниво, и, как всегда, его любовь становилась поэзией. «Тебя мой дух заворожил». И чем горел я, чем я жил, тем жить и тем гореть должна ты, его дыханием объята. С тобой навеки сопряжен, где будешь ты, там будет он, и жить должна ты, чем я жил, тебя мой дух заворожил. Даже в том, что его последняя любовь была и всеобъемлющей, вовсе не только ворожбой духа, но и земной, чувственной, и потому безнадежно неутолимой, своеобразно возрождалась его молодость. Ведь Амалию и Терезу тогда, в пору юных страданий, он любил так же страстно, чувственно и так же лишь духовно, только в сновидениях и мечтах наяву. И снова, как четверть века назад, он, любя и страдая, сам над собой потешался. Неизмеримо сильнее любя, неизмеримо мучительней страдая, он потешался так же беспощадно. Вместо дел засилье слова, ты как кукла на диете, постный дух, взамен жаркого, клёцкий друг и те в запрете. Но в любви тебе, пожалуй, были б вредны чересчур, шпоры страсти одичалой, ласки и длительный аллюр. Так что, друг, ко мне ты льни, больше сердцем, чем натурой, ты свои умножишь дни этой чувственной микстурой. Гейн и прозвал новую подругу «Мушкой». Она запечатывала свои письма к нему печатью с рисунком мухи. Она стала его чтицей, первой слушательницей новых стихов. Она и сама сочиняла стихи, и он слушал их тем более внимательно и придирчиво, чем больше любил ее. Разбирал их строка за строкой, иногда зло высмеивал, ведь это были стихи. Они жили сами по себе и требовали только правды. Поправлял и советовал. Она понимала его с полуслова. Никто еще не говорил о его поэзии так умно и неподдельно взволнованно, как эта маленькая и таинственная женщина. Она и впрямь была тайной, его большой тайной. Матильда это скоро учуяла и почти открыто ревновала. Она сердито уходила из комнаты, едва заслышав ее голос, гневно фыркала при упоминании ее имени. Матильда клокотала от злости, ревнуя полумертвого, но жалела его и старалась сдерживаться. Раньше она выгоняла хорошеньких кокетливых сиделок, ведь они проводили с ним целые сутки. Но курносая, некрасивая немочка приходила только на несколько часов, и не каждый день. К Хотя Анри, этот безбожный греховник, при ней оживлялся, как никогда, смеялся, лопотал и квакал по-немецки, забывая обо всем на свете. Ей-богу же, он щупал эту бесстыдницу, и что он только нашел в ней, разве что она такая же, как он, дохлая и тощая, и он, должно быть, надеется, что с ней еще может опять стать мужчиной. Ему и стилой досаждала ревность Матильды, впервые после такого долгого перерыва. Ее упреки и глупые подозрения смешили его и злили, и вместе с тем подтверждали чудо и тайну его последней, уж это он знал, любви. Амушка и сама любила играть в таинственность. Он долго не знал ее настоящего имени. Она называла себя Маргот, а звали ее Элиза Кринец. Она была незаконнорожденной дочерью немецкого графа и гувернантки, умершей после родов. Девочку удочерила семья немецкого коммерсанта, уехавшего в Париж. Она получила хорошее образование. Хотела стать писательницей. Она вышла замуж за ловкого негодяя, который, прокрутив приданое, увез ее в Англию и там, объявив душевно больной, пристроил в сумасшедший дом. С трудом освободившись от придирчивых психиатров, она вернулась в Париж, где жила с овдовевшей приемной матерью, зарабатывая частными уроками немецкого, английского, итальянского. Лет за 7 до прихода Гейне у нее был короткий роман с его другом Альфредом Мейснером. Они познакомились в поездке, встречались в окраинной гостинице, потом расстались. Он так и не узнал ее настоящего имени. Они встретились после смерти Гейне, и она рассказала о его последних днях, о своей любви. Этой любовью она жила еще потом почти 4 десятилетия, до 1896 года. Эта любовь осветила и оплодотворила последние полгода жизни Гейн. 25 его записок к мушке — маленькая поэма большой любви, стремительно зародившейся и нараставшей, не зная спадов. Париж, 3-я авеню Монтиньон, 20 июня 1855 года, четверг. Целый день, в любой час я готов вас принять. Самое удобное время для меня было бы от 4 до столь позднего, как вам угодно, часа. Несмотря на свой недуг глаз, я пишу сам, так как у меня нет теперь надежного секретаря. У меня много неприятностей, и я все еще очень хвораю. Не знаю, почему ваше любовное участие так благотворно для меня. И я, суеверный человек, хочу внушить себе, что добрая фея навестила меня в час печали. Это был верный час, или вы злая фея, я должен скорее это узнать. Париж, 20 июля 1855 года, пятница. Ваши каракули беспрерывно копошатся у меня в мозгу, а может быть, в душе. Сердечное спасибо за всю любовь, которую вы мне дарите. Стихи очень хороши, и я повторяю вам о них то, что я уже сказал. Я тоже радуюсь, что снова скоро увижу вас, и я хочу запечатлеть горячим поцелуем ваши нежные и несколько швабские черты. Увы, если бы я был еще мужчиной, у этой фразы был бы менее платонический оборот. Но я уже только дух, что, может быть, очень импонирует вам, но не мне. Париж, 14 августа 1855 года, вторник. Я страстно желаю почувствовать запах мускуса от ваших перчаток, услышать звук вашего голоса, поцеловать ваше швабское личико. Не сердитесь, несмотря на вашу грацию, у вас лицо швабской желтофиоли. Париж, 2 октября 1855 года, вторник. Милая и очаровательная кошка, завтра, в среду, я не хочу вас видеть уже по той причине, что роковая мигрень дремлет в моей голове. Но если вы можете навестить меня в пятницу после обеда, это был наградой за столько времени, что я не видел вас. Моя дорогая, чудеснейшая мушка, пощекочите мне немножко нос своими крылышками. Я знаю песню Мендельсона, там есть рефрен «Приходи поскорей». Мелодия постоянно звенит у меня в голове. «Приходи поскорей». Целую обе милые лапы, не сразу, а одну с другой. Париж, 8 октября 1855 года, понедельник. К сожалению, я все еще очень болен, слаб и угрюм. Иногда меня до слез волнуют малейшие шалости судьбы. Всякий больной человек непостоянный. Я неохотно даю себя видеть в таком состоянии. Жужжание, милый мушки, я все-таки должен слышать. Приходи поскорей, как только угодно будет вашему благородию. Как только возможно, приходи, моя дорогая, любимая, швабская физиономия. Стихотворение я нацарапал. Это поэзия из психиатрической лечебницы. Сумасшедший, сумасшедший. Стихотворение сумасшедшего дышит такой сильной, молодой, забубенной страстью, что и при самом изощренном воображении трудно представить себе, что его писал паралитик, обреченный на медленное умирание. «Вели иссечь меня хлыстами, вели с лица мне кожу драть, пытай калеными клещами, лишь не вели мне ждать и ждать. Вели жестокостью ужасной, дробить мне кости ног и рук, но ждать не обрекай напрасно, ведь ждать горчайше из мук. Вплоть до шести прождал вчера я, но тщетно, знаешь ты сама, ты не пришла, колдунья злая, я почти сошел с ума». Он придумывал ей все новые прозвища, нежные, шутливые и фантастичные. Чаще всего он сравнивал ее со священным цветком лотос. Париж, воскресенье, 30 сентября 55 года. «Душенька, погода скверная, и я также скверен, и не хочу подвергать сегодня мой лотос такому сплинно-пасмурному ненастью. О, Господи! Я так охотно бы дал вам веселый солнечный индийский день, который бывает на Ганге, какой нужен лотосу. Приходи поскорее, но, повторяю, не нынче. Я жду вас в среду, после обеда. Думаю, вам это удобно». Париж, 10 ноября 1855 года, суббота. «У меня сегодня ужаснейшая головная боль, и завтра мне, вероятно, придется вкушать ее последствия. Поэтому я прошу вас прийти не завтра, в воскресенье, а в понедельник, если только завтра вы не будете проходить поблизости от меня. В таком случае вы можете и завтра прийти ко мне на собственный страх. Я тоскую по тебе. Последний цветок моей слезливой осени, очаровательная дура. Остаюсь нежно-бешеный, твой преданнейший Г.Г.» Париж, 1 января 1856 года, вторник. «Я поздравляю тебя с Новым годом и посылаю при этом коробку шоколаду. Он, по крайней мере, вкусен. Я прекрасно знаю, что тебе не очень нравится, когда я соблюдаю такие правила приличия, но это делается из-за внешнего нашего окружения, которое увидит в несоблюдении принятых знаков внимания недостаток обоюдного уважения. Я люблю тебя так сильно, что мне лично вовсе не нужно было бы оказывать тебе любезности. Ты моя любимая мушка». Я меньше чувствую своей боли, когда я думаю о твоем изяществе, о грациозности твоего ума. К сожалению, я ничего не могу для тебя сделать, кроме как твердить тебе такие слова. Может быть, я буду завтра в состоянии увидеть мою мушку. Тогда я сообщу ей об этом. Но во всяком случае, послезавтра, в четверг, она придет к своему Навуходоносору II, бывшему королевско-прусскому атеисту, а теперь обожателю лотоса. Париж, 2 января. 1856 года, среда, 3 часа. «Душенька, я очень несчастен. Ужасно кашлял целых 24 часа. Поэтому сегодня головная боль, завтра, вероятно, тоже. Прошу поэтому очаровательную прийти ко мне не завтра, в четверг, а лучше в пятницу. Почти схожу с ума от досады, боли и нетерпения. Через общество покровительства животным я привлеку к ответу Бога за то, что он так ужасно со мной обращается. Я рассчитываю на пятницу. Целую покамест мысленно маленькие мушиные лапки». Париж, пятница, 11 января 1856 года. «Дорогое дитя, у меня сегодня припадок мигрени. Я боюсь, что она продержится до завтра и даже разыграется по-настоящему. Спешу известить тебя об этом для того, чтобы ты вовремя узнала, что завтра нет уроков, и чтобы, соответственно, с этим ты могла иначе провести свое послеобеденное время. Но надеюсь, что послезавтра, в воскресенье, ты придешь наверняка. Если это не так, то извести меня, мое дорогое, доброе дитя. Я никогда не стану тебя бить, даже если ты когда-нибудь заслужишь это слишком большой глупостью. Да, у меня и нет необходимых сил для того, чтобы воспользоваться розгой. Я слаб, печален и страждущий». Париж, 15 января 1856 года, вторник. «Визит моей прелестной мушки принес мне вчера пользу. У меня с тех пор уменьшились боли. Я постоянно думаю о превосходнейшей, очаровательнейшей и грациознейшей мушке. Но увижу ее только послезавтра, Какая вечность! Я мог бы за это время 100 раз умереть, и даже с величайшим удобством. Думай немножко обо мне, глупый гусенок, твой преданнейший гусь. Париж, 22 января 1856 года, вторник. Дорогая Элоиза, я все еще погружен в мою головную боль, которая кончится, может быть, только завтра, в среду. И я смогу увидеть очаровательную мушку только послезавтра, в четверг. Будь здорова. Париж, 23 января 1856 года, среда. Я очень страдаю и смертельно раздражен. Век моего правого глаза тоже закрывается. Я почти совершенно не могу больше писать. Но я очень люблю тебя и много о тебе думаю, очаровательница. Ты не так глупа, как кажешься. Грациозно ты сверх всякой меры, и это радует мои чувства. Увижу ли я тебя завтра? Не знаю еще. Если мне не будет лучше, ты получишь контрраспоряжение. Мною овладевает плаксивое настроение. Мое сердце спазматически зевает. Эти зевки невыносимы. Мне хотелось быть мертвым или быть здоровым мопсом, который не нуждается больше в промываниях. Париж, 24 января 1856 года, четверг. Дорогая мушка, я провел злую, очень злую ночь и почти теряю мужество. Завтра я рассчитываю услышать твое жужжание. При этом я сентиментален, как мопс, который любит впервые. Если бы я только мог как-нибудь излить свою сентиментальность на прелести мадам Кореф. Но и в этом удовольствии мне отказывает судьба. А ты не понимаешь меня, ты гусыня, твой гусь первый, король вандалов. Париж, 14 февраля 1856 года, четверг. Любимая, сегодня четверг, не приходи, у меня чудовищная мигрень, приди завтра, в пятницу, твой страждущий Г.Г. Это была его последняя записка. Жизнь, вопреки всему, жизнь в любви и смехе, и в озорном своенравии, и в том, как любовь и воображение становились стихами, торжествуя над ужасом и отчаянием, это верная себе жизнь, лицом к лицу со смертью, отважно и прекрасно, как его поэзия. Она и есть один из родников его поэзии. И в хмелю последней любви, в муках и счастье последних дней и часов, когда каждая светлая минута, каждая новая строка, чудесный дар судьбы, он не забывал о старой вражде, он и в этом оставался упрямо живым. Да, истине враждебна красота, бесплоден спор, и вечны их разлады, и в мире есть две партии всегда, здесь варвары, а там сыны Эллады. Проклятие, брань, какой-то дикий рев, сей нудный диспут мог бы вечно длиться, но, заглушив пророков и богов, взревела Валаамова ослица. Так заканчивается самое большое из 6 стихотворений, посвященных мушке. Последний из них, и по уверениям друзей вообще последний, что написал Гейне, стихотворение «Лотос». «Поистине мы образуем курьезнейший дуэт. Любовница еле ходит, любовник тощ, как скелет. Она страдает, как кошка, а он замучен, как пес. Рассудок достойной пары, как видно, черт унес. Любовница лотосом нежным себя возомнила, и в тон себя выдает он за месяц под жарой силадон. Но только раскроется лотос в приливе нежной тоски, взамен плодоносной жизни он получает стишки. В канун нового 1856 года он диктовал письма. Он благодарил Ансельма Ротшильда за предоставление ему в кредит 100 акций Венского банка. Он принимал это как проявление искусства красиво дарить, был растроган любезным письмом. Матери он писал 30 декабря 1855 года. Если б старый год не убрался бы достаточно скоро, я б его вышвырнул. Это был один из самых жалких годов. Я надеюсь, что Новый год будет лучше, и поздравляю тебя с его наступлением. 24 января он еще раз написал матери короткую записку карандашом, успокаивал, ему не стало хуже. Записки мушки он писал тоже собственноручно, вслепую. С Александром фон Гумбольдтом он попрощался весьма лаконично. Великому Александру пишет свой последний привет, умирающий Г. Гейне. В первую неделю февраля его больше всего занимала подготовка нового французского издания путевых картин в переводе Мишеля Леви. Он вместе с мушкой держал французскую корректуру, писал переводчику. К нему обращено последнее письмо, продиктованное Гейн. Напомнив о корректуре, он просил прислать новую книгу молодого французского критика Сен-Виктора. В среду, 13 февраля 1856 года, пришла Каролина Жобер. Он чувствовал себя лучше, чем накануне, но был необычайно серьезен. Когда она заметила это, он сказал: «Умирать — серьезное дело», — так ведь говорил Ла Брюер. «Умирающему непристойно шутить, ему к лицу стойкость». В тот же день пришла к нему мушка, едва оправившаяся от болезни. «Я вновь явилась к моему другу лишь после недельного перерыва. При входе мне бросились в глаза сероватая бледность его губ, я нашла его мрачным, в том тяжелом настроении, какое вызывает угрюмый зимний день. «Наконец ты здесь!» — закричал он мне навстречу. Он часто встречал меня этими словами, но на этот раз они были высказаны менее нежным, почти строгим тоном. Вдруг, как бы если он почувствовал мою боль, хотя он не мог видеть моего лица, он подозвал меня к себе, я должна была присесть на край его постели. Слезы, которые текли по моим бледным щекам, казалось, глубоко потрясли его. «Сними свою шляпу, чтобы я мог лучше тебя видеть», — сказал он. И ласковым жестом он потянул за ленту моей шляпы. Я же под влиянием быстрого душевного движения откинула шляпу назад и опустилась перед его постелью. Не было сказано ни одного слова, но рука друга, лежавшая на моей голове, казалось, благословляла меня. Это было наше последнее свидание. Я уже переступила порог комнаты и стояла уже у лестницы, когда моих ушей коснулся, хотя и достаточно внятный, но дрожащий тревогою звук любимого голоса: «До завтра, слышишь, не опаздывай», и все же я опоздала. На следующий день, в четверг, она получила последнюю записку Гейна. В пятницу и в субботу ее уже не пустили к нему. Четверг начался с сильными головными болями. Ночью он не мог уснуть из-за боли и рвоты. В пятницу утром сиделка не застала дома доктора Груби, пригласили другого врача по совету знакомых. Он прописал успокоительное лекарство, крепкий чай, но ничто не помогало. Начались конвульсии. Санитарка Катрин Бурлуа рассказывала: в среду 13 февраля он работал полных 6 часов, потому что почти всю предыдущую неделю был очень слаб. Я умолял его отдохнуть, но он возражал: «Мне нужно еще только 4 дня, и я все кончу». В четверг, мы думали, началась обычная его мигрень, но он все жалел, что не написал матери. Теперь уж я ей больше не напишу. Ему становилось все хуже и хуже. Доктор Груби пришел в пятницу вечером. Ночь на субботу была спокойней, но с утра опять усилились рвоты и конвульсии. Случайный посетитель, зашедший в это время, предложил пойти за священником. «Господин Гейна, ведь все может случиться, нужно уладить дела с Господом Богом». Больной хрипло дышал, он уже не мог поднять руки, чтобы приоткрыть века, и говорил напряженным шепотом: «Не тревожьтесь, Бог меня простит, это его ремесло». Матильда металась по комнатам, плакала, кричала на сиделку, на кухарку, жаловалась, что в доме не су. Она говорила ему об этом, он попытался улыбнуться, устав от приступа рвоты. Он только медленно, прерывисто шептал: «Все будет в порядке, милая. Не позже послезавтра придет маленький мсье Захария, курьер издательства, принесет кошель монет. Увидишь, тебе хватит и на похороны, и на поминки». Доктор Груби весь день не отходил от него. К вечеру, после новой сильной дозы морфия, Гейн спросил: «Доктор, ведь вы не только мой врач, вы друг. Я прошу, я требую, как друг, скажите правду, это конец?» Груби молчал. «Благодарю. У вас есть просьбы, поручения?» «Да, не будите жену, пусть она отдохнет. Но там цветы, которые она принесла утром. Положите их ко мне. Да, да, на грудь. Я еще чувствую запах. Я очень люблю цветы. Благодарю. Цветы, цветы. Я очень люблю цветы. Благодарю. Цветы, цветы, ведь это прекрасно». Это были последние отчетливо произнесенные слова, которые услышал врач. Сиделка, подошедшая через несколько минут, слышала уже невнятный шепот. Она наклонилась к нему. — Писать, писать. Что написать, господин Гейне? Кому? Бумагу, карандаш. Больше он уже ничего не говорил. Наступила тяжелая агония. К утру, в воскресенье, 17 февраля, он умер. Мушка пришла в воскресенье утром около 10 часов и позвонила в дверь, едва слышно, чтобы не помешать ему, если он еще спит. Дверь открыла сиделка, по ее лицу текли слезы. Меня провели в тихую комнату, где в величественном покое смерти лежало тело, напоминающее статую на могиле. На этой холодной оболочке не осталось ни одного следа человеческих страданий и страстей. Своей удивительной красотой она вызывала в памяти божественный образ богомолья в кевлар. Великий утешитель, смерть, приблизилась к постели поэта в утренний час, но, освобождая его, она проявила справедливость к тому, кто ее любил и воспевал, и придала ему бледный мраморный облик, правильные черты которого напоминали о совершеннейших творениях греческого искусства. 20 февраля 1856 года, в холодный и туманный день, Гейне провожали к могиле на кладбище Монмартр. За гробом шла небольшая похоронная процессия. Газетные репортеры насчитали около 100 человек. В своем большинстве это были немецкие эмигранты и несколько французских писателей. Согласно завещанию, на кладбище не было ни молитв, ни речей. Дюма плакал. Готье, Сен-Виктор, Минье и Александр Вейль молча стояли перед могилой и также молча разошлись.